Глава 6. Как сформировать новые убеждения? Любой метод формирования новых убеждений будет работать только в том случае, если в него верить. Элемент веры и практики здесь играет решающую роль. Самый простой и одновременно самый действенный способ воздействия на сознание – аффирмация. Поговорим о том, как грамотно составлять аффирмации, чтобы они работали. Любой метод воздействия на собственное сознание и подсознание должен сопровождаться таким мысленным настроем. Какое счастье, что я могу попробовать исцелить себя и изменить свою жизнь. Не нужно смотреть на свою трансформацию с позиции «не знаю», «может, поможет», «не поможет». Воспринимай ее как счастливый и долгожданный шанс. Только если мы будем расценивать все хорошее в нашей жизни как благой знак, происходящее будет положительно на нас влиять. Иначе никак. В каждую аффирмацию закладывается сознание дефицита. Поэтому важно понять, каких хороших вещей нам в жизни не хватает, и выявить суть проблемы, из-за которой мы страдаем. Аффирмация – это код, с помощью которого мы можем перепрошить свое подсознание. Смысл любой аффирмации заключается в том, чтобы заронить в подсознании понимание того, что именно в нем нужно развить. Изменение влечет за собой не сама аффирмация, а те действия, которые мы предпринимаем, основываясь на новые мысли. Когда мы думаем «я здоровая и сильная», то это подталкивает нас к мысли, что можно было бы заняться спортом и внедрить в свою жизнь здоровое питание. Аффирмация мотивирует нас на действие. Наша задача – вызвать у себя желание избавиться от деструктивного паттерна и заменить его на полезный. Мы должны ощутить эту внутреннюю потребность – переписать то, что приносит нам боль, чтобы оно перестало болеть. Формируя аффирмацию, которая будет воздействовать на наше подсознание, нужно помнить, что у нее есть структура, так называемая схема исцеления. Обычно применяется одна обучающая аффирмация и одна-две закрепляющие. Каждую аффирмацию нужно прорабатывать нечетное количество раз. По 11, 15, 19 раз писать от руки одну и ту же фразу. В зависимости от того, как сильно негативный паттерн отравляет жизнь, количество повторов можно увеличивать. Такая самостоятельная терапия может длиться несколько часов. Обычно я предлагаю работать над аффирмациями от 40 до 75 дней. В тех случаях, когда аффирмация работает эффективно и имеет большой энергетический заряд, ее лучше продолжать использовать еще некоторое время. Потому что рецидив переписанного паттерна никто не отменял. Если негативная эмоция снова накроет, можно будет взять эту аффирмацию и сесть переписывать ее заново. Ее положительное и успокаивающее влияние будет огромным. Итак, разберем несколько конкретных аффирмаций. Аффирмация на паттерн неудовлетворенности. В состоянии неудовлетворенности мы умом понимаем, что в нашей жизни есть все, чтобы ей наслаждаться, но тем не менее по какой-то причине мы вечно чем-то недовольны и обесцениваем себя и других. В этом случае нам понадобится обучающая аффирмация, с помощью которой мы узнаем источник этой неудовлетворенности. В первой части аффирмации нужно заложить знания через слова «я обнаружила», «я узнала» и тому подобное. Теперь у нас новая реальность, и все будет по-другому. Нужно проанализировать историю своей жизни и найти в роду конкретного предка, у которого был развит этот паттерн, и прописать, в чем твое отличие от него. Желательно держать в голове образ этого человека. Например, в моем случае это бабушка Оля. Дальше мы пишем «поэтому» и добавляем свой дефицит, то, чего не хватает. Должно получиться примерно следующее. Теперь я знаю, что я не повторение моей бабушки Оли, моих предков, если вы не знаете, от кого конкретно взяли свой паттерн. Поэтому в полной мере пользуюсь своим правом быть уважаемой, любимой, богатой. Когда я впервые писала эту аффирмацию, я в нее не верила. Но чем больше я ее повторяла на письме, тем больше я ей доверяла. Это продолжалось примерно 75 дней, очень долго, и меня это сильно бесило. Но спустя какое-то время я стала осознавать, что начала иначе мыслить. Ведь я и правда другая. Я могу чувствовать себя и уважаемой, и любимой, и богатой. И также составляем две закрепляющие, более короткие аффирмации. Во-первых, поясняем, почему произойдет то, о чем написано в первой аффирмации, и перечисляем соответствующие факторы. У меня есть все необходимое. Красота, ум, идеи, муж и дети, чтобы радоваться жизни. Во-вторых, добавим слова о том, чему, кому конкретно мы хотим научиться доверять. В моем случае это муж, потому что мне казалось, что он все делает не так. Я поставила перед собой цель сформировать новые отношения к его идеям и действиям. Чем больше я доверяю силе супруга, тем лучше становится моя жизнь. Поздравляю, мы сформировали новую нейронную сетку. Прописывай каждую аффирмацию ежедневно, нечетное количество раз. Сначала несколько раз обучающую, за ней последовательно две закрепляющие. Результат не заставит себя ждать, ведь аффирмация – это самая мощная техника, с помощью которой можно воздействовать на собственное подсознание. Что делать, если у нас много аффирмаций и писать каждую очень долго? Нужно отвести один день для одной аффирмации, а следующий для другой. Сегодня одна, завтра вторая, послезавтра третья, а затем снова первая, и так по порядку, 75 дней подряд. Получится на каждую аффирмацию по 25 дней. Аффирмация, избавляющая от паттерна недоверия к мужчинам. Подобное недоверие – распространенная проблема. Как я могу что-то доверить этому созданию? Он же ничего не умеет, задается вопросом женщина. Ничего подобного. Учимся доверять мужчинам. Обучающе. Я не повторение моей мамы и бабушек, поэтому мой муж хочет и умеет быть мне верным, всегда и во всем поддерживает меня, дает мне радость жизни. Закрепляюще. Чем больше хорошего я вижу и чувствую в нашей с мужем жизни, тем я здоровее и успешнее. У меня есть мужчина, и это прекрасно. Аффирмация, избавляющая от паттерна страха перед деньгами. У людей, которые делают вид, что деньги им не нужны, есть этот негативный паттерн – страх больших денег. Пойми, что деньги – это прекрасно, их энергия очень полезна и сильна. Ее должно быть много-много. Хватит делать вид, что деньги от лукавого и что легко их зарабатывают только приспешники зла. Это не так. Обучающе. Теперь я знаю, что в отличие от моих предков, я хочу и умею зарабатывать много денег, разумно их хранить и разумно тратить. Закрепляющее. Чем больше я уважаю свои усилия по зарабатыванию денег, тем я богаче. Аффирмация против паттерна разобщенности. Если у нас есть этот паттерн, нам сложно вступать в близкие отношения с коллегами и соседями. Мы все время держимся особняком. При этом и в семье у нас не получается выстроить доверительные отношения. Даже в отношениях с собственными детьми у нас зачастую отсутствует взаимная эмоциональная привязанность, а это самое страшное. Обучающее. Теперь я знаю, что я, в отличие от своих предков, хочу и умею налаживать близкие доверительные отношения с мужем. Мы с ним умеем слушать и слышать друг друга. Закрепляющее. Чем больше я ценю и уважаю наши с мужем достижения, тем лучше мои отношения с детьми. Аффирмация на богатство и привлечение в жизнь денег. Обучающее. Теперь я знаю, что я так же, как и мои предки, хочу и умею получать большие деньги из всех возможных источников. Или я, в отличие от моих предков, хочу и умею приумножать свои богатства. Закрепляющие. Чем больше я ценю свои усилия, тем больше денег я зарабатываю. Или у меня есть все необходимое, чтобы радоваться своей жизни. Или у меня есть все необходимое, чтобы жить и наслаждаться. Аффирмация против паттерна изгнания мужчин. Имеется в виду такое положение вещей, при котором ты думаешь: ни одного нормального мужика вокруг. Как же я несчастна. Нужно заложить в основу аффирмации энергию любви к себе. На эту любовь мы как на крючок ловим мужчину, который хочет нас любить. Обучающе. Я, в отличие от своей бабушки, привлекаю ценящего меня щедрого мужчину. Закрепляюще. Чем больше я ценю себя как женщину, как личность, тем лучше будет тот мужчина, которого я встречу. Аффирмация против паттерна беспомощности. В этой ситуации мы логически понимаем, что вот он, весь мир перед нами, как на ладони. А что же мы? А мы забились в угол в своей коморочке и страдаем от мысли, что счастья нет, и мы ни на что не способны. Обучающе. Я, в отличие от своих предков, могу создавать реальность, в которой я живу полной, радостной жизнью. Закрепляющие. У меня достаточно сил, чтобы справиться с моим теперешним состоянием. У меня есть все необходимое, чтобы положительно оценивать себя и свою жизнь, гордиться своими действиями и результатами. Аффирмация против паттерна тревожности за детей. Тревога за кого-то возникает из-за отсутствия эмоциональной связи с Творцом. Нам кажется, что если мы не будем тревожиться, то произойдет что-то плохое, а вот если станем тревожиться, то все нормально будет. Но ведь это не так. Твои дети будут в безопасности в том случае, если ты станешь для них заботливой матерью, которая создает комфортное пространство для жизни, и если надо, всегда придет на помощь. Обучающее. Теперь я знаю, что в отличие от моей мамы, бабушки и прабабушки, я хочу и умею получать удовольствие от своего материнства. Закрепляющее. Мои дети здоровы и благополучны. Они в безопасности. Аффирмация против паттерна «Мужчина для меня не опора». Это одна из самых популярных установок, свойственных женщинам. Сколько же бед возникает из-за того, что мы бесконечно требуем чего-то от наших мужчин. Между тем, мужчина, смущенный нашим пристальным вниманием, замыкается в себе, опасаясь раскрыться и проявить инициативу. Обучающее. Теперь я знаю, что в отличие от женщин моего рода, я привлекаю в свою жизнь надежных и ответственных мужчин. Закрепляющее. Чем больше я люблю и ценю себя, свою деятельность, свои достижения, тем быстрее и легче я встречу мужчину, который разделит со мной восторг взаимной любви. Я получаю любовь и наслаждение из всех возможных источников. Паттерны поведения у разных людей могут быть разными, а могут и совпадать. Чтобы понять что-то про себя, нужно разобраться со своей психогенетикой, качественно внедряя аффирмации и позитивные установки в свое мышление, и помни, что у тебя есть все для того, чтобы прожить лучшую версию своей жизни. Задание. Проанализируй, какие негативные паттерны у тебя есть, и составь свой личный список аффирмаций для формирования новых убеждений.